При советской власти нигде нельзя было ни написать о предстоящем митинге, ни поместить объявление. И слухи имели огромное значение. Вообще слух сам по себе был испытанным средством массовой информации и действовал более надежно, чем теперешняя реклама. Например, когда в 1967 году в журнале «Москва» вышел роман «Мастер и Маргарита Булгакова», я подумал: «Ну кто читает журнал «Москва»? Утром выйду и легко куплю его в киоске». Я вышел. Оказалось, уже все разобрали. Пошел в другой киоск, тоже нет. Журнал мгновенно раскупили по всей Москве, хотя не было никаких объявлений о выходе в нем романа Булгакова. И сам Булгаков был в то время, как казалось, малоизвестным автором. Когда мы пришли в Бабий Яр, там уже собрались тысячи людей. Стали ждать Некрасова, поскольку знали, что главный устроитель он. Ждали-ждали, его нет. Вышел вперед пожилой еврей. «Чего мы ждем?» — сказал он. «Это народный митинг. Давайте начнем и для начала помянем погибших». Это был, наверное, редкий, а может быть, первый за многие годы советской власти действительно стихийный, несанкционированный властью митинг. Сначала выступил кто-то из евреев, потом украинец. «Уважаемые евреи, я сюда попал случайно», — сказал он, — «и хочу выразить свою солидарность. Я знаю, что многие украинцы участвовали в уничтожении евреев. Мне стыдно за это». Уже выступили несколько человек, когда, наконец, появился Некрасов. Толпа зашумела. Некрасов прошел мимо нас. Рядом со мной стояли две пожилые еврейские женщины. «От него пахнет», — шепотом сказала одна. «Я ему это прощаю», — шепотом ответила другая. Некрасов произнес речь. Он сказал, что 25 лет назад здесь были расстреляны десятки тысяч людей. «Это были евреи», — подчеркнул он. Потом очень резко выступил украинский диссидент Иван Дзюба. После митинга Дзюбу стали таскать в КГБ, а Некрасова, он на войне вступил в партию, на партбюро. На митинге люди говорили и приняли резолюцию, опять-таки без санкций властей, что надо поставить памятник погибшим евреям. Власти, естественно, были всем этим очень недовольны. Но с тем, что произошло, не смогли не посчитаться. Через две недели в Бабьем Яру появился камень с надписью, что здесь будет стоять памятник погибшим. А много позже возник и сам памятник. Теперь, говорят, там даже несколько памятников. И это заслуга Некрасова. Его поступок был рискованным, по тем временам даже вызывающим. Он не остался незамеченным и прощенным властью. Восторженный поклонник. Постановка «Хочу быть честным» не удалась театру на Таганке, но не сгинула. В 1967 году свой сценический вариант повести в театре МГУ поставил тогда еще мало кому известный молодой режиссер Марк Захаров. У Захарова это прошло, может быть, потому что театр считался самодеятельным, и к нему особенно не придирались. Мой вариант был по провинции распространен единственным в стране и государственным всесоюзным управлением по охране авторских прав — ВУОАП. В Москве еще при Хрущеве пьесу взялся пробивать и делал это настойчиво и энергично главный режиссер театра имени Станиславского Борис Львов-Анохин. Дело это оказалось долгим и сложным. На пути его случались разные препятствия и казусы. Чтобы рассказать об одном из них, вернусь в 1961 год. Вскоре после опубликования «В новом мире мы здесь живем» мне позвонил незнакомый человек по фамилии, если не ошибаюсь, Левинский. «Мы с женой», — сказал он, — «прочли вашу повесть и получили огромное удовольствие. Вы пишете так свежо, правдиво, с добрым и мягким юмором. Мы читали друг другу вслух, смеялись и наслаждались. Вот и звоню вам просто, чтобы выразить наше восхищение». Наговорил еще много чего хорошего и исчез. Через 2 года после выхода «Хочу быть честным» и «Расстояние в полкилометра» опять позвонил. Мы с женой прочли ваши рассказы и снова восхищены. Здорово, правдиво, смело. И дальше получасовой панегирик с повторением слов «честность», «свежесть», «чувство юмора». «К сожалению», — добавил он, — «легко предвидеть, что у вас будут большие неприятности. Недоброжелатели, завистники, чиновники от литературы обвинят вас в мелкотемье, очернительстве и еще в чем-нибудь подобном, но вы не принимайте это близко к сердцу. Помните завет Пушкина: хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай, глупца. Мы с женой уверены, что у вас хватит характера противостоять всем нападкам». И вот у меня написана пьеса. Театр Станиславского желает ее поставить, хотя после критики Ильичева это дело кажется маловозможным. Но Львов Анохин, человек настойчивый, на что-то еще надеется. Первой труднопреодолимой инстанцией было управление культуры Моссовета. Начальник управления Борис Евгеньевич Родионов управлял не только театрами, но и шахматами. Имея первый разряд по шахматам, он был вице-президентом ФИДЕ. Сам по себе человек может быть неплохой, он по должности обязан был держать и не пущать, что и делал. Не проявлял излишней ретивости, но помнил, что полное отсутствие ее может стоить ему карьеры. Когда моя пьеса добралась до обсуждения в управлении, я подозревал, и не зря, что шансов быть допущенной к постановке у нее практически нет. Так все и вышло. В кабинете Родионова собрались мы с Львовым Анохиным и работники управления, среди которых я обнаружил и моего энергичного поклонника Левинского. Началось обсуждение, участники которого ругали и рассказ, и пьесу, выдвигая привычные обвинения — мелкотемие, приземленность, очернительство. Львов Анохин и я возражали, те твердили свое. Левинский, держа на коленях пачку листов бумаги, делал какие-то пометки. В общем, в разговоре не участвовал, ни на кого не смотрел и моих взглядов избегал. Но вот все отговорились. Родионов обратился к Левинскому. «А вы что скажете?» Левинский встрепенулся, как ото сна. «Кто? Я? Что я могу сказать?» «Могу сказать, что с творчеством автора я знаком давно». Тут я воспрянул немного духом, помня высокое мнение Левинского обо всем, что я к тому времени сочинил. Я продолжил, мой поклонник читал его первую повесть «Мы здесь живем». И она, как мне показалось, была, можно сказать, небесталанна. Но уже там были мной отмечены те недостатки, или, точнее сказать, пороки, которыми так изобилует обсуждаемое нами произведение. Мы должны прямо и принципиально сказать автору, что ни рассказ, ни пьеса ему не удались. Левинский говорил это все, по-прежнему не глядя ни на кого. После первых же фраз вспотел, очки у него сползали с носа, руки и ноги тряслись, а левое колено подпрыгивало. Он прижал его двумя руками, тогда стало подпрыгивать правое. Он прижал оба колена, но упали на пол бумаги. Ползая по полу и подбирая бумаги, он уронил очки. При этом продолжал свою речь, из которой выходило, что пишу я плохо и людей описываю нехороших. Наш советский театр обязан внушать зрителю чувство оптимизма, показывать ему настоящих героев нашего времени, людей, преданных коммунистическим идеалам, людей, которым стоит подражать, а не таких безвольных и бескрылых, каких нам представил автор. Подобрав бумаги, Левинский сел на место, но еще долго продолжал свою речь, дрожа всем телом и отдельными членами. Обратите внимание, главный герой — унылый мизантроп, которому в этой жизни ничего не нравится. Ни профессия, ни работа, ни женщина, с которой он состоит как будто в любовных отношениях. Начальник его — бюрократ и тупица. Прорабы-алкоголики, рабочие — халтурщики. Спрашивается, какую жизнь описывает автор? Нашу, советскую, или все это происходит где-то в Америке? Если бы я не помнил все, что слышал от Левинского по телефону, я бы не мог себе представить, что это говорится неискренне. Обсуждение закончилось решительным запрещением пьесы.